Глава 4. Телепатический шепот кса пробудил Диви-Ви-Дива от среднемозговой дремы. «Ты только посмотри, о возлюбленный создатель!» — сказал кса, используя зеленый цвет сознания, чтобы подчеркнуть важность случившегося. «Что такое?» — машинально откликнулся Диви-Ви-Див, с трудом возвращаясь к нормальному уровню мыследеятельности. Он грезил о незатейливых счастливых днях, в частности, о своем раннем детстве на Дуссарре, и его высший мозг только-только начал изобретать сценарий грядущего дня, который во всех деталях должен быть переписан в дремлющий срединный мозг и потом прожит во сне. Конечно, он легко восстановит все подробности во время следующего периода бездействия, но какие-то отличия все равно неизбежны, и поэтому сейчас Диви-Ви-Див испытывал легкое чувство утраты. Исчезнувший день грез обещал стать чуть ли не совершенством, тоска несколько поутихла. Примитивы, вылетев с поверхности планеты, прошли зону невесомости, продолжал Кса. Они уже развернули суда, и это доказывает, что они направляются на планету-сестру, перебил его Диви-Ви-Див. «Так зачем же ты побеспокоил меня?» «Мне наконец-то удалось воспринять их точный образ, о возлюбленный создатель, и я должен поставить тебя в известность, что их органы зрения намного превосходят твои. Кроме того, они изобрели инструменты, обладающие способностью увеличивать оптические изображения. Телескопы. Одна мысль о том, что какая-то примитивная раса смогла справиться со средой, по своей непокорности сравнимой лишь со светом, полностью пробудила Диви-Ви-Дива. Он сел на гладком губчатом блоке, служащем ему кроватью, и отключил поле искусственной гравитации, без которого ему был доступен лишь самый поверхностный уровень сновидений. «Скажи мне», — обратился он к Кса, — «способны ли примитивы увидеть нас?» Он был вынужден задать этот вопрос, вынужден положиться на чувства Кса, ибо радиус его собственного восприятия ограничивался металлическими стенами этой обители. «Да, возлюбленный творец мой, двое из них уже сканируют основную область той визуальной сферы, в которой мы размещаемся. У одного из примитивов в руках двойной телескоп. Существует большая вероятность того, что нас все-таки заметят. Прежде всего, их внимание привлечет система обогрева, синтезирующая протеин станции. Она испускает сияние, которое находится в пределах спектра доступного глазу примитива. Этот цвет они называют пурпурным. Я немедленно отключу обогреватели». Диви-Ви-Див вылетел из жилого отсека и переместился в зал управления. Траектория полета доставила его прямиком к матрице управления, заведующей подпиткой приборов. Тонким длинным серым пальцем он отключил снабжение внешней системы обогрева. «Сделано», — передал он Кса. «Примитивы заметили что-нибудь?» «Да», — ответил Кса после краткого молчания. «Один заявил, что видит ниточку пурпурных огоньков, но никакой ассоциативно-эмоциональной реакции не последовало. Событие причислено к разряду незначительных и уже забыто». «Я рад», — сказал Диви-Ви-Див, используя цвет сознания, обозначающий облегчение. «Почему ты выразил облегчение, возлюбленный создатель? Вряд ли находящаяся на столь низкой ступени развития раса может представлять для тебя угрозу». «Я забочусь не о себе», — ответил Диви-Ви-Див. «Если примитивы заинтересуются нами и решат изучить эту область пространства подробнее, мне придется уничтожить их». Кса снова помедлил с ответом. «Значит, ты не хочешь убивать примитивов?» «Естественно. Просто потому, что безнравственно лишать жизни любое существо?» «Да». «В таком случае, возлюбленный творец мой», — спросил Кса, — «почему ты пожелал убить меня?» «Я много раз говорил тебе, что никто не хотел тебя убивать. Это было просто...» Разговор об убийстве напомнил Диви-Ви-Диву, почему он здесь оказался, напомнил об ужасном преступлении против живых существ, совершенном его соотечественниками. Страдания и вина вновь завладели его сознанием.